Я пристроился за атакующими новгородцами, разбежался за их спинами, за мгновение до столкновения оперся руками на плечи переднего мужика и, взметнув свое тело вверх, со всей силы врезал подкованным каблуком Нормана в подбородок. Такой удар не выдержал бы и бык. Норман тоже. От удара незваный гость стал заваливаться на спину. Я же, приземляясь на его место, сильно двинул локтем в голову Норману справа. Тот закачался, поплыл, и я от души добавил хук в солнечное сплетение. Норман упал. Видя потери среди доселе неприступной нормандской стенки, ваташка новгородцев восторженно взвыла и принялась с удвоенной силы молотить супостатов, но вскоре, понеся потери в виде выбитых зубов и подбитых глаз, откатилась назад. Вокруг лежащих товарищей норманы образовали круг. «Мужики, ко мне!» – скомандовал я. Подчинились не все, но десятка-полтора подошли. «Ну, долго вас еще норманы дубасить будут? Вам что, нравится по сопелкам получать? Значит так, берем пятерку, что спереди к нам лицом, разбиваетесь по двое на каждого нормана. Нападайте одновременно. Один бьет в живот, второй в голову. Можно прикрыться от одного удара, но не от двух одновременно. Все ясно?» «А ты кто будешь?» «Знакомиться после драки будем. Вперед! Будем бить дружно, обязательно одолеем!» Воодушевленные, новгородцы рванули на врага. И этот наш наскок оказался результативнее прежнего. Кровь пустили не только новгородцам. У данов тоже появились потери. У одного из рассеченной брови потоком струилась кровь, заливая глаза. Второй выплевывал зубы. Новгородцы откатились назад. Побитые отходили, на их место рвались новые желающие. Видя постоянную смену мужиков с новгородской стороны, норманы сочли благоразумным уступить поле боя. Подняв с земли своих товарищей, так, в виде кольца, они пробились через толпу и направились к пристани. Новгородцы ликовали. Удалось немного сбить спесь с данов. Тут как тут появились городские стражники. Но поскольку драки уже не было, ушли ни с чем. Похоже, на сегодня приключения закончились. Утром я проснулся с четким ощущением, что сегодня произойдет что-то важное. И я знал, что будет решающее столкновение с норманнами. Откуда взялось это предчувствие, не знаю. После завтрака я не спеша пошел на торговую площадь. Народ вокруг только и говорил о вчерашней драке. Норманов пока видно не было, но они точно будут. Не в их характере оставлять поле боя за противником. Точно как бабка нашептала. Только похоже, что идут они все. Некоторых участников вчерашней потасовки было видно. На лицах были свежие фиолетово-синие кровоподтеки и ссадины. Выглядели они угрюмо. «Эй, люди Новогорода! Вы вчера струсили! На дюжину наших воинов напала половина города! Кто желает сразиться в честном бою? Один на один! Оружие любое! Покажите свою храбрость!» Я протиснулся поближе, но меня опередили. В центр площади вышел здоровенный молодой парень. Щеки – кровь с молоком, в плечах – косая сажень. На поясе – прямой меч. Мне стало его жалко. Силы много, но опыта в его годы маловато. Даны с детства учатся владеть мечом и секирой, управлять драккаром. Это воины, пираты по духу. Навстречу ему вышел сухощавый, лет 40, веслоусый дан в кольчуге, шлеме, при длинном мече. Щита не было ни у кого из противников. Воины встали в десятки метров друг от друга, изучая противника. Вокруг немедленно образовалась толпа зрителей. Многие, видимо, знали новгородца, подбадривали его криками. «Митрофан, не подведи! Прибей нормально!» Парень осклабился, вскинул в приветствие руки. «Рановато, парень, радуешься». Я глядел, как двигается дан. Мягкой, неспешной походкой, мышцы расслаблены. И угадывал, что за этой расслабленностью скрывается сжатая пружина. От норманов вышел их предводитель. Обратился к толпе новгородцев. «Как будут биться воины? До первой крови или до смерти?» Сначала мнения зрителей разделились, но потом все слышнее стали крики. «До смерти!» Вожак норманнов поднял руки, все стихли. «Бай!» Парень выхватил меч, легко им завращал, превратив лезвие в сверкающий круг. В толпе восторженно загудели. Норман стоял неподвижно. Потом внезапно выхватил из-за спины меч, в пару прыжков оказался рядом с парнем и ударом меча пронзил ему грудь. Толпа ахнула и смолкла. Бой окончился за секунды. Дан вытащил меч, парень упал. Норман деловито вытер окровавленное лезвие об одежду убитого и, не глядя, бросил меч в ножны. Все вокруг подавленно молчали. Никто не ожидал столь быстрой и трагической развязки. Быстро, ловок этот Норман, к тому же никакой игры на публику. Все буднично, деловито. Предводитель вышел в круг. «Кто еще желает помериться мастерством?» Новгородцы, видевшую быструю и бесславную смерть своего земляка, желания не выразили. Отступили. Круг стал более обширным. Я решил, что настало мое время. Протолкался вперед. «Я желаю!» Взоры всех, норманнов и горожан, скрестились на мне. Норманны смотрели с удивлением и пренебрежением. Взгляды горожан были полны надеждой. Я подошел ближе, встал против противника. Предводитель Норман оглядел обоих. «Готовы? Бай!» Видя, как молниеносно расправился Норман с горожанином, я решил не дать шанса варягу. Саблю я не вытаскивал из ножен, впрочем, как и мой противник. Я смотрел на его нож. Перед броском человек переносит вес тела на одну ногу, затем следует бросок вперед. Для меня это жизненно важно. Вот Норману надоело стоять. Подбадриваемый хриплыми голосами сородичей, он решился на атаку. Я видел, как закаменело его бесстрастное лицо. Чуть-чуть, почти неуловимо, тело сместилось вправо. Сейчас я выхватил из-за пояса метательный нож и с разворота всем корпусом, снизу от пояса, метнул в Нормана. Тот уже был в прыжке, вытаскивая свой смертоносный меч. Но мой нож оказался быстрее. Не зря я угробил столько времени, превратил в труху стену сарая. Нож почти целиком вошел в его левый глаз. Норман по инерции еще летел в прыжке, но я уже знал, что он мертв. Он упал передо мной, касаясь мечом моих сапог.